Глава 5. Великий Новгород. Огненное крещение. Оказалось, нет, не тот. Того соловьем не запевучие стрелы прозвали, а заречи сладкоголосые. «Это новгородский сварг главный», — пояснил Улад. «Начнет, бывало, говорить, заслушаешься. Зато его соловьем зовут. То есть звали». «Убили вы его?» — спросил Илья. «Бревном задавило». Как вечевики на детинец всей толпой полезли, так эти сварги впереди были. Орали, мол, любит их сварок и от смерти оборонит. А он их себе забрал. Верные впрямь приглянулись. Возглавляемые путяты ростовцы высадились на левом берегу уже затемно. Проникнуть в город труда не составило, хоть и народу не спящего было, считай, как днем. Веселились новгородцы, костры жгли, еле пили в охотку. Кто с добычи, кто с того угощения, что старшина выставила. Иные продолжали грабить дома христиан, из тех, кто отбиться не смог. А под шумок не только христиан. Никто разбою не мешал. Стража городские из боярских да ремесленных обороняли только своих, а княжьи из детинца носа не казали. К ним больше не лезли. Пока не лезли. До времени. Потрошили тех, кто попроще. Пиво да меды да калачи на улицах раздавали за так. Ростовцы тоже подкрепились немного. Их за своих приняли. Прав оказался Добрыня. Не войском, а толпой шли по городу, прямиком к подворью Тысяцкого угоняя. На подворье угоняя праздника не было, но не спали. Дворня суетилась вовсю, как муравьи в большом муравейнике. Еще бы! До сих пор десяток телег неразграбленными стояли. Неплохо подогрелся Тысяцкий на справедливом бунте. Больше всего взяли в доме Добрыни, но и серебряная утварь из церкви христианской тоже к месту пришлась. Жаль, не додавили детинец, но завтра непременно. Сложить христианское серебро в сундучок угоняй не успел. Шум снаружи усилился. Да как-то не так, неправильно. Тысяцкий хотел выйти, глянуть, что там за беспокойство. Не успел. Беда пришла сама. В облике наймита Свея со стрелой в боку. Свей только и успел, что дверь растворить, и повалился на пол, пятная кровью шамаханский ковер. А за Свеем вошли трое. Угоняй схватился было за нож, но убрал руку. Узнал. «Не ждал, злодей?» — оскалился путята. «Берите его, Грить, да поосторожнее. Добрыне не понравится, если этакий товар ему попорченным принесут». Тут угоняй снова схватился за нож, но зарезаться не успел. Перехватили, спутали как овцу для заклания, пихнули в рот рушник, стряхнув на пол серебряные вещицы, и поволокли угоняя наружу. А снаружи воев чужих больше, чем дворни, и вся ближняя родня угоняя повязана гуртом. «На телеге их», — скомандовал киевский воевода, — «прикройте чем-нибудь и пошевеливайтесь. Дел у нас еще выше тюремной крыши». «Пятерых тогда взяли», — рассказывал Улад. «Лучших людей новгородских, кто громче всех против Христа орал. Прямо в домах и взяли. Повязали и переправили на правый берег, к Добрыне». А тот сразу допрос учинил. И к утру всех, кто его дом грабил или церкви рушил, казнил без пощады. Остальных оставил до времени, потому что новгородцы, узнав поутру, что с их боярами сотворили, разгневались сильно и несметной силой пришли детинец брать. Ну, а мы их там и встретили, как положено. Толпа у детинца собралась несметная, никак не меньше 6000. В 10 раз больше, чем защитников внутри. Кабы не Добрыня со своими, не устоял бы детинец. А так хорошо получилось. Пока вся оружная лють Новгорода под детинцем копилась, Добрыня с остальными киевскими воями реку переплыл и дома у реки поджег, прикинув так, чтобы огонь мимо детинца пошел. «Тут уж новгородцам стало не до бунта», — рассказывал Улад. «Пожар не остановить, город дотла выгорит». Илья их понимал, Новгород весь деревянный. Даже дорожки для ходьбы на улицах деревом высланы. Займется, вспыхнет, как труд. На площади перед детинцем вмиг опустело. Только мертвые да раненые, кто встать не мог, остались. А тут и Добрыня пожаловал с гридью и с пленными, с которыми уже ряд уложил, от старых ложных богов отречься ради Христа. А он зато не будет город зарить и новгородцев бить. Зарить, разорять дотла, опустошать, предавать огню и мечу. Ряд же лучшие люди новгородские еще до переправы подписали. Поглядели на угоняя с племянником на колы посаженных и подписали. «Крестили всех по обычаю в реке», — рассказывал Улад. «Мужей выше моста, жен ниже. А потом повелели глядеть, как идолов рубить будут». Ох и кричали они, ох и плакали. А Добрыня им: «Какую пользу вы от богов сих чаете, ежели они сами себя оборонить не могут?» И тут наш Перун себя показал. Упасть упал, да так, что троих отроков путятиных придавил. А Перун тот не из дерева был, а из дикого камня вытесан. Так что одного сразу насмерть, а двоих покалечило сильно. А говорили же путяти: «Дай нам, варягам, с молниеруким обойтись. Мы б его свежеством уложили. А вы, поляне, со своими управляйтесь». Улад хмыкнул. Так Добрыня в ответ: «Нет больше ни полян, ни варягов. Есть княжья Русь, да единый Бог Иисус Христос». Ну, коли так, то и удивляться нечего, что последнюю жертву молниеруки сам взял. Разбить его полянские так и не сумели, а когда вниз к реке волокли, молниеруки оружие каменное отбросил, да так, что оно великий мост проломило и в воду кануло. «Знаменья», — пробормотал Кулиба. «Не быть, значит, миру между двумя новгородскими берегами. Будут теперь на сём мосту извечно биться во славу Перунову». Илья поглядел на батю. Князь воевода усмехнулся, но как-то невесело. «Неужели Перуна жаль?» «Может быть. Батюшка ведь тоже варяг, хоть и христианин». «А потом люди Добрыни по слову епископа по домам пошли», — продолжал сказ Улад. «Искали тех, кто святого крещения избежал, брали и гнали к реке. И Аким со священством их ждал и к истинной вере приводил». Илья увидел, как князь воевода недобро хмурится, и не удержался, спросил: «Батюшка, что не так?» «Нельзя к Богу силы вести», — проворчал Сергей Иванович. «Новгород и раньше нам другом не был, а теперь врагом станет». «Да куда им против Руси?» — не согласился Улад. «Мы их били всегда и еще побьем, если хвост напружит». «Да ну!» — Сергей Иванович приподнял бровь. «А ты не забыл часом, откуда в Киев Владимир пришел?» «Да кто Владимир, а то не спорь!» — рыкнул на сотника Кулиба. «Князь тебя старше вдвое, а умнее в десятеро. Думаешь, батька, беду на нас путята с Добрыней накликали? Владимир ведь тоже народ киевской собственной волей крестил». «Может, и обойдется», — вздохнул Сергей Иванович. «Владимир великое дело сотворил. Может, по-другому и нельзя было народ наш крестить. Да только Владимир город не жег и кровь не проливал, как путята с Добрыней. Эх, надо было ему не Добрыню, а Сигурда послать, а то и самому пойти. Тогда б новгородские противиться не рискнули, и родня Добрынина жива была». «Хотя вряд ли он сильно опечалился», — подумал Сергей Иванович. «У княжьего дяди таких жен по числу имений, а имения у него, считай, в каждом большом городе». Другое хуже. Новгород и раньше с Киевом враждовал, а теперь киевлян там вообще возненавидит. Надолго. И любую смуту поддержит, если она против Киева и против Владимира. Но вслух он другое сказал: «Кто знает, для чего нам Бог беды шлет? Для того, чтобы от больших бед удержать, или для нашей крепости испытания?» Илья так и замер, не донеся кусок до рта. Батя вроде бы просто так сказал, для всех, а показалось, лично ему. «А тебя, князь воевода, путята ой не любит», — продолжал между тем Улад. «Добрыня жаловался, тебя охулил, мол, всю торговлю княжью под себя забрал, никто мимо тебя ни на восход, ни на заход не ходит». «А что Добрыня?» — усмехнулся Сергей Иванович. Велел путяти в чужие лари нос не совать. Сергей Иванович кивнул. «Все правильно. Изрядная доля княжеских товаров идет через торговый дом Духарев и его родня. Но выгодно. Товары Сергей Иванович берет по хорошей цене. Немногим ниже, чем дали бы за них на подворье монастыря Святого Мамонта, где по договору русам было положено жить и торговать. Получить все сразу, сполна и без малейшего риска. Чем плохо? А что сам Сергей Иванович, как спафари имперский, на которого торговые ограничения не распространяются, продаст меха, воск и прочие ценности куда дороже, чем купил, ну так это его право». Но вслух ничего этого князь воевода Моровский не сказал. Была ведь и другая правда. «Путята на наш род давно зуб точит», — произнес он. «Напасть боится, но из-под тишка куснуть норовит. И всех, кто нам не дружен, привечает. Вот как боярина Семирада, к примеру». Илья уже знал, что Семирад из батиных недоброжелателей. Хотел с батей по торговым делам пободаться, получил по рогам. Хотел замириться, взять в жены Лучинку, которая тогда не была еще женой брата Богуслава. Отворот поворот. В общем, везде, где мог, старался Семирад бате нагадить. Батя только усмехался. Говорил, врага надо знать в лицо. Хотя какое у Семирада лицо? Рыло свиное. Да, ну его. У Ильи в голове все крутились батины слова о бедах и испытаниях. Что ж такого ему сделать, чтобы ноги вернуть?